Глава 38. «Докладывай», — велел Иван Никифорович. «Лошадиный убийца», — заявил Илья. «Автор из этических соображений не приводит настоящее название растения с описанными свойствами». «О-о-о!» — воскликнула Ксения Федоровна. «Знаете, что народ так именует?» — удивился Илья. «Я же врач. Пациенты-психиатры часто пытаются лечиться травками. Пришлось и мне изучить их», — кивнула Бурбонская. «Упомянутое растение произрастает в Средней Азии. Очень ядовито, причем полностью — корни, листья, стебли, цветы, плоды. Если лошадь польстится на сочную зелень, она быстро погибает. Местное население его за километр обходит, но тамошние народные целители издавна использовали лошадиную смерть в качестве лекарства. Они им лечили разного вида опухоли. Это нечто вроде современной химиотерапии. Порой знахари ошибались с дозой, и человек умирал. Но что интересно, лошадиный убийца каким-то образом активирует разные болезни. Он вызывает инсульт, инфаркт, приступы астмы и много еще чего. У нас в институте работали замечательные профессора, рассказывали многое из того, чего современные преподаватели не знают. В середине 20 века лошадиную смерть запретили использовать, знахари наказывали, посадки уничтожали. Но разве народ переубедишь? Невозможно объяснить некоторым людям, что современная медицина обладает мощным лекарственным арсеналом. Кое-кто до сих пор говорит: таблетки – отрава. Лучше попью травки, а не натуральные. Это идиотизм. Некоторое время назад я крепко поругалась с одной больной. У нее у мужа шизофрения. В придачу у него язва желудка. Нынче последний успешно лечится. Таксия дама мне позвонила с вопросом. «Подскажите, я купила в интернете чай Вантрега. Его до еды или после нее пить?» На пакете не написано, а до шамана я никак не дозвонюсь. Я поразилась. Что такое Вантрега? И мне фото прилетает. Ксения Федоровна воздела руки к потолку. Матерь Божья! В составе лошадиная смерть. Написано, как снадобье готовить, сколько капель принимать. Представляете? Оказывается, этой дрянью открыто торгуют в интернете. В соцсетях есть шаман Вантрулин, который народ, естественно, за большие деньги консультирует. Преподносит лошадиного убийцу как панацею от всех болезней. Ему верят. Ужас! Я так орала на эту женщину, потребовала выбросить отраву. Вот есть же дуры на свете. Мужу велели лекарства пить, а жена ему яд приобрела. И что я в ответ услышала? Знахарь предупредил, что передоз смертелен. Я аккуратненько. Ксения Федоровна задохнулась от возмущения и замолчала. Коробков крякнул. Хотел задать вопрос, как Геннадий узнал про ядовитое растение? Но сейчас необходимость в этом отпала. Сынишка, небось, слышал вашу ссору с женой пациента. Разговор-то, как вы сами сказали, был громким. Бурбонская ахнула и прикрыла рот ладонью. О, у шамана в подписчиках числится Геннадий Бурбонский, продолжал Димон, глядя в свой ноутбук. Он колдуну прямо допрос про Вантрегу устроил. Сколько ее надо пить? Какая доза смертельна? Ведьмак ему подробно ответил. Когда на Руси появился помидор, подхватил Илья, его считали ядом. Пытались с помощью плодов отравить неугодных людей. И до сих пор в народной медицине от артрита используют веник из крапивы. Знаю, кстати, врачей, которые советуют тем, кто страдает от боли в суставах, хлестаться жгучей травой. «Ты шутишь?» — спросила я. «Нет», — вздохнул Аверьянов. «На короткое время крапивка отвлекает от боли. Места, где она прошлась, горят, чешутся. Человек забывает про артрит, но ненадолго». Коробков поднял руку. «Подвожу итог. Геннадий купил лошадиную смерть у шамана. Украл у Орлова пустую банку, насыпал туда небольшое количество смеси дорогого чая «Райский сад любви», подозреваю, что он его тоже в лавке спер, добавил дешевой ерунды, сдобрил букет ароматизаторами, подмешал лошадиную смерть и принес подарок в ресторан, где отмечала день рождения Елена Васильевна. Как парень вычислил место праздника? Люди, не рассказывайте все в соцсетях. Елена сообщила, где устраивает торжество. Геннадия никто в лицо не знал, а гостей было много. Он просто поставил упаковку на столик и ушел. Думаю, преступник подробно изучил то, что Елена писала в Фейсбуке, и приготовил чай, который, по его мнению, охотно выпьет Анна Григорьевна. «У Геннадия проблемы с психикой», — заметила Шляхтина. «Ему необходима помощь специалиста, но не матери. Постороннего врача». «Где ваш сын?» — резко спросил у Бурбонской Иван Никифорович. «Он умер», — печально ответила Ксения. «Неужели вы не знаете?» «Боже!» — ахнула Анна Григорьевна. «Дорогая, мне жаль!» «Ксения Федоровна, вы лукавите», — прервал диалог женщин Димон. «В морге находится тело, одетое в дорогие вещи Геннадия. И вы опознали останки сына, но при постмортальном исследовании, которое провели не сразу, выяснили, погибший, скорее всего, гастарбайтер. Умер он от перелома ребра. Осколок кости проткнул легкое». «Ну, право, Ксения Федоровна, наивно было рассчитывать, что этого мужчину за вашего сына примут. Правда, покойный славянин, волосы светлые, телосложением похож на Геннадия. Но зубы у него в ужасающем состоянии, плюс дерматит. Это никак не вяжется с образом мужчины из обеспеченной семьи, любимого, избалованного матерью сына. Ксения Федоровна, может, объясните, что случилось?» Бурбонская втянула голову в плечи. «Я просто... ну, хотела спасти сына. Он ненарочно. Дорожное происшествие». «Если можно, подробно», — попросил Иван Никифорович. «Я спала», — начала Ксения. «Гены дома не было, он не приехал ночевать». «Вас отсутствие сына не встревожило?» — спросила я. «У Гены появилась девушка. Он у нее оставался», — пояснила Ксения. «Как ее зовут?» — не отстала я. «Каролина». Бурбонская на время умолкла, потом продолжила. «Каролина Молокова. Я думала, мальчик у нее, но оказалось...» «О, Господи, мне обязательно рассказывать». Димон кивнул. «Ночью, не помню во сколько, меня разбудил звонок», — продолжала Бурбонская. «В трубке голос сына. Мама, я человека убил. Скорей приезжай». Я кинулась к машине. Дорога была почти пустая, я домчалась быстро. Гена дал точные координаты своего местонахождения. Я вышла из автомобиля — никого. Я растерялась. И тут из лесочка, который по краям шоссе растет, появляется сын, говорит: «Мама, это я». Ксения закрыла ладонью глаза. «Ужас!» Гена рассказал, что он ехал в поселок, где живет Анна, хотел поговорить со Шляхтиной. Бурбонская замолчала. «Странный ваш сын выбрал время для беседы», — удивился Илья. «И сомнительно, что незнакомому человеку откроют ночью дверь». «Для начала охрана не впустит автомобиль в поселок», — заметила я. Ксения прижала ладони к груди. «Гена хотел оставить машину на парковке, где бросают автомобили служащие. Горничные и прочие не ездят по поселку, они идут пешком от шлагбаума к домам. Секьюрити не следят за тем, что происходит на шоссе. Геннадий знал, что в ограде есть дыра. Он решил, ну, в общем, решил устроить поджог». «Дома бизнесмена Красавина?» — уточнил Иван Никифорович. «И как он хотел это осуществить?» Бурбонская схватила из-за виски. «Не было у меня времени его расспрашивать, я в детали не вдавалась. Гена ехал к поселку, не заметил мужика на велосипеде и сбил его. Сын затормозил, кинулся к бедняге, но тот умер. Геннадий перепугался, вызвал меня». Димон застучал по клавишам одного из своих ноутбуков. «И как я должна была поступить?» — залепетала Ксения. «Что делать? Не дай бог, Гену обвинят в смерти идиота, который ночью на велике катается. Ну и...» Мы переодели покойного в одежду сына, сбросили тело в люк и уехали. Иван Никифорович побарабанил пальцами по столу. «Даже не знаю, как оценить ваши действия». «С какой стороны ни глянь, дурацкая затея», — высказался Илья. «Паспорт-то сына как в кармане оказался». «Гена в истерике был», — прошептала Ксения, «а я не догадалась его одежду проверить». Димон оторвался от компьютера. «Странно, что ваш сын носит основной документ гражданина в кармане». «Ну да ладно, но у меня возникли другие вопросы. В беседе по телефону с сотрудником благотворительной организации, каюсь, им прикинулся я, вы назвали имя любовницы сына. И сейчас вы произнесли: Каролина Молокова, так? «Да», — осторожно подтвердила дама. «Но в первом разговоре вы, госпожа Бурбонская, сообщили мне, что девушку сына зовут Карина Молчанова. Так она кто? Каролина Молокова или Карина Молчанова?» — спросил Коробков. Ксения заморгала, потом посмотрела на Льва. Орлов незамедлительно вступил в разговор. «Господа, Ксюша с любовницей сына не знакома. Она даже по телефону с ней не общалась. Геннадий тщательно скрывал от матери свою личную жизнь. Имя пассии сына Ксюша слышала всего пару раз. Она просто его не запомнила. Все запутанные истории чаще всего имеют простое объяснение. Не надо ничего усложнять». «Вот тут я согласен», — вновь примкнул к беседе Иван. «Мы тоже любим, когда дело обходится без загогулин и вензелей. Дима, тебе слово». «Карина Молчанова в Москве не зарегистрирована. Каролину Молокову сейчас проверю». «Но в столице немало людей, которые проживают нелегально», — продолжал наш повелитель компьютеров. «Возможно, Геннадий завел отношения с такой девушкой. Ни опровергнуть, ни подтвердить это предположение невозможно. У меня есть другой вопрос. Почему господин Бурбонский воспылал ненавистью к Анне Шляхтиной? Что она ему плохого сделала?»